Даже если после исполнения свадебной песни к ним и вернулось прежнее чувство, то скоро со стороны мужа оно превратится в лютую ненависть. «Лучше ненависть, — подумала Лианна, — чем его смерть». Она проскользнула в свой кабинет, где обычно занималась делами с бумагами, и написала отчаянное письмо герцогу Бургундскому, которое тут же отправила с Нарочным в Турней. Если кто и сумеет добраться до Эймери раньше людей дофина, то только Жан Бесстрашный. Затем Лианна пошла разыскивать Шионга, с чьей помощью она собиралась осуществить свой план. Уже занимался рассвет, когда Лианна добралась, наконец, до своей комнаты. Огонь в камине давно превратился в холодные угли. В комнате царил полумрак. Она устало отбросила со лба прядь волос и заметила на столике бутылку вина. Лианна не стала наливать вино в бокал, а сделала большой глоток прямо из горлышка. «Я ждал тебя». От неожиданности бутылка выскользнула у нее из рук и, упав, разбилась вдребезги. Вино кроваво-красным пятном растеклось по полу. Лианна медленно повернулась к кровати. Полностью одетый Ранд лежал поверх покрывала и устало смотрел на нее. О, Господи! Она совсем забыла, что муж собирался прийти в ее комнату. С замирающим от страха сердцем Лианна наблюдала, как он скользит взглядом по растрепанным волосам, по заляпанному грязью подолу платья. «Я...» — у нее на миг перехватило дыхание. «Я... меня вызвали. Матушка Брюло неожиданно почувствовала себя плохо, и я ходила в сад нарвать для нее немного мушмулы. Я опросил всех. Никто не видел тебя. Когда я проходила мимо ворот, Жофрей спал на посту». «Понимаю». Лианна нервно перебирала кончик своего пояса. «Я тоже ждала тебя, пока меня не вызвали». На лице Ранда промелькнуло подобие улыбки. «В зале началась драка. Я не мог уйти, пока не убедился, что они не убьют друг друга». Он опустил ноги на пол, встал и медленно направился к Лианне. «Осмелюсь предположить, что страсти в замке поутихнут, если все увидят, что мы пришли к согласию». Она торопливо кивнула. «Мы пришли к согласию. И больше не будет разговоров о предательстве?» «Нет», — солгала Лианна. Губы ее тряслись от волнения. «От этого всем станет только лучше. Я обещаю». Ранд начал медленно раздевать ее, потом наклонился и поцеловал обнаженное плечо жены. «Ты пахнешь свежим ветром». Она почувствовала себя виноватой. «Да, я очень долго искала мушмулу. Тебе нужно было позвать меня. Я знала, что ты занят в зале». Опасаясь, что он все поймет по ее лицу, Лианна обвела руками шею мужа. «Я хочу забыть, Ранд, не думать о том, что английская армия к югу от нас, а французская собирает свои силы на севере». «О, Ранд, — прошептала она, — я хочу отгородиться от всего мира. Заставь меня забыть все». Страстно целуя Лианну, он подхватил ее на руки и отнес на кровать. Как долго Ранд ждал этого момента. Лианна чувствовала его неистовое желание, и, стараясь не вспоминать о том, на что толкает ее Луи, поклялась себе полностью посвятить эту ночь Ранду. «Я скучал по тебе, жена моя», — прошептал он. «И я тоже». Не в силах больше сдерживать свое желание, Лианна потянула его за тунику.